Это была потрясающая Баба-Яга. И вот она тоже пришла в академию и говорит: «А я вчера видела розовую собаку». И кто-то сходу сказал: «Не верю». «Да?» — улыбнулась она своей очаровательной улыбкой. «А я сейчас пойду с вами и покажу то место, где стояла эта розовая собака». И такого доказательства было достаточно. За актером Устюговым были наивные новеллы. «Вот я сижу вчера на берегу реки и ужу рыбу», — рассказывает он. «У меня была сигарета в зубах. Незаметно я задремал и упал в воду. Гляжу, а я уже на дне и сигарету курю». И на этот раз никто не сказал «не верю», потому что он взял бы с собой свидетелей и пошел и показал тот берег, на котором он сидел. Я попал на заседание академии, как только пришел в театр. «Ну, Дуров, — спрашивает председатель, — есть у тебя что-нибудь?» «Есть, — говорю. — Вот тут шофер ехал по горной дороге, потерял управление, выпал из кабины, зацепился челюстью за дерево и его аскальпировало. Потом его нашли, починили, и сейчас он жив, здоров и снова за рулем». Все вытаращили глаза, а председатель говорит: «Прости, старик, ты у нас первый раз, но мы тебе выражаем общее недоверие». Очень я тогда обиделся и побежал на почтамт звонить в Винницу, где я прочитал эту статью. «Срочно вышлите медицинский вестник». И мне прислали. Я пришел на следующее заседание и положил им журнал на стол. Вот. А там сидели Ефремов, Печников, другие известные артисты. Они просмотрели статью, изучили чертежи, по которым восстанавливали человека, и вынуждены были признать, что я оказался прав. «Быть тебе, Дуров, председателем». И ведь что интересно, не мальчишки играли, а взрослые люди, известные на всю страну артисты, и играли серьезно, по-настоящему, без тени улыбки. Иногда заходил Эфрос, останавливался в дверях и слушал. Но он не участвовал в заседаниях, потому что был человеком слишком серьезным и прекрасно понимал, что тут же проиграет. А что мы? Так, вроде скоморохов. В 1963 году я перешел из Центрального детского театра в театр имени Ленинского комсомола. И мое знакомство с ним началось с забавной истории. Ведет меня Эфрос представлять директору театра Анатолию Андреевичу Колеватову. Идем за кулисами. Нас встречает актер Саша Покровский и нарочито в рваной рубахе и с нагримированными кровоподтеками на лице. «Левочка, — говорит он, — мы очень рады, что ты к нам приходишь». «Правда, правда, все рады. Анатолий Васильевич, я задержу Леву на минутку. Он мне очень нужен, а потом сам провожу его к Анатолию Андреевичу». И Нефрос уходит. «Лева, — говорит мне Покровский, — сейчас идет детский спектакль. Я партизан. Немцы только что допрашивали меня, пытали. Исщипали, сволочи, всего. Сейчас я им отомщу и провожу тебя, а? Вот они сейчас получат. Смотри». Освещается сцена. Немецкий штаб. За столом сидят эсэсовцы в черной форме, с черепами и повязками на руках со свастикой, Михаил Державин, Всеволод Ларионов и Леонид Каневский. Покровский прижимается к кулисе и тихо, но очень целенаправленно начинает шептать: «Немцы! Немцы! Среди вас евреи! Слышите, немцы! среди вас еврей?